Тиари Куби. Тиари интересный, привлекательный. Второстепенный персонаж кукольного театра. У него круглое лицо добряка, широко открытый рот, круглый нос, высокий лоб. Как правило, этот персонаж нравится людям, они питают к нему теплые чувства. Тиарио Накуби – женский персонаж кукольного театра. Это также привлекательное создание, сама непосредственность, слегка вздернутые брови, пухлые щеки, маленькие нос и рот. По характеру чувствительная, хрупкая, доверчивая и бесхитростная. Быстро откликается на просьбы других, сама не ждет за это вознаграждения. Эмоциональное состояние, а также некоторые характерологические черты людей в театре кабуки обозначаются специфическими выразительными линиями на лице актера. Эти линии имеют вполне определенное значение. В наиболее известном гриме, называемом кумадори, используются три основных цвета, которыми наносятся линии красный, синий и черный. Красный цвет обозначает страсть, справедливость и доблесть. Синий – зло, страх, сверхъестественные начала. Черный, а иногда и алый – божественность, а также колдовство. Иногда к этим цветам добавляют лиловый, коричневый, золотой. Соответствующие линии наносятся также на руки и ноги актера. Правда, сейчас для этой цели чаще надевают раскрашенные носки и перчатки. Грим кабуки подчеркивает характер героев. Так сила воли выражается вертикальными мазками, резко вздернутые вверх брови, направленный вверх разрез глаз, поднятые уголки губ. Лицо отрицательного персонажа разрисовано синими линиями, имеющими ответвления, направленные вниз. Белые цвета передают смятение, болезнь, униженность и так далее. Искусство выражения эмоциональных переживаний людей с помощью масок и грима было использовано мастерами японской живописи укиё-э. В работах этих мастеров нашли отражение экспрессии японского лица, свидетельствующие о вполне определенных переживаниях. Укиё-э – это гравюра на дереве, специфическое направление японского изобразительного искусства, возникшее в середине 17 века. Основателем направления считается Моронобу Хисикава. В конце 18 века мастерами укиё-э был создан жанр своеобразного портрета актеров и куртизанок. В этом жанре особенно преуспел Тюсюсай Сяраку, который, по-видимому, находился под влиянием китайской системы лицегадания, физиогномики. Его работы несут на себе печать классических шаблонов выражения чувств. Так на лице злодея выделяются изогнутые брови, скошенные глаза, опущенные концы губ, приподнятый подбородок. Злодейский характер персонажа передается и в экспрессии рук, поднятых в угрожающем жесте. Совсем иными экспрессиями характеризуются женские персонажи. Здесь превалируют мягкие линии и элегантные жесты. Лица женщин стилизованы под общий тип японок. Вытянутое округлой формы лицо, узкий лоб, грустные глаза, маленький рот, прямой нос. В искусстве стилизованного женского портрета признанным мастером считается Эйсай Кэйсай 1790-1848 годы. Большую известность в этом жанре получил также Утамара Китагава. Изображаемых персонажей он наделял вполне определенными чертами характера. Так женщин, отличающихся непостоянством, мастер изображал с густыми волосами, крупными зрачками, миниатюрным носом, разведенными бантиком губами. Экспрессии японских масок и кукольных персонажей театра Бунраку, выразительные линии грима театра Кубаки и лицевые штампы гравюр укиё-э свидетельствуют о том, что японцы весьма восприимчивы к выражению человеческого лица. В общении они внимательно наблюдают за реакциями собеседника и тщательно контролируют свои. Впрочем, из универсальных реакций, отражающих удивление, страх, отвращение, ярость, печаль и радость, многие значительно отличаются от подобных реакций,